Глава 77. Винсент. Мне всегда везло на плохую погоду. На долгие ночи и тихий голод. А может, удача не свет, не весна, а то, что душа до сих пор жива. Стихи плохого тарванийского поэта. Дворец алого заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Подземный зал был пуст, как могила бога, в которого перестали верить. Голый камень, деревянный стол, два стула. И на столе шахматная доска, уставленная только черными фигурами. Белых здесь не выдавали. Здесь не бывает света. Здесь выживают лишь тени. «Империя не любит ждать, сын», — произнес Астраэль, не оборачиваясь. Он чертил мелом на каменной стене, проводил ровные, острые линии, будто рисовал схематичную карту. «Ты опоздал». Я сделал шаг вперед. Аджит остался у двери, тенью, готовой стать стеной. «Опоздал на что?» — спросил я. «На нашу последнюю игру». Император наконец обернулся и посмотрел на Аджита. И разговор без свидетелей. «Думаю, свидетель пригодится. Для истории. Что бы ни случилось, он не станет вмешиваться. Верно, Аджит?» «Как прикажете, ваше высочество?» Астраэль покачал головой. «Ты думаешь, что все это — борьба за свободу?» — разочарованно спросил он. «Это борьба за власть. Ты представить себе не можешь, как долго и кропотливо я выстраивал работающую систему. А эта девчонка наверху разрушила все за один день». «Не за один день», — ответил я. «И не только девчонка. Народ. Он смертельно устал от того, что ты называешь системой». Астраэль подошел к столу и указал на доску. «Сядь. Поиграем, как раньше». «Я давно вырос и научился отличать игру от войны». Император улыбнулся. «Война — самая азартная игра». Я сел. Он передвинул черную пешку. Я свою. Ход за ходом, без слов. Каждое движение как удар, как упрек, как попытка доказать. Я прав, ты ошибаешься. «Ты считаешь меня жестоким?» — спросил он вдруг. «Я просто не позволил империи рассыпаться. Люди умирают. Идеи нет». «Идея, ради которой умирают дети? Мертвая идея», — сказал я. «А империя — это не абстракция. Это те, кто в ней живет. Не твои приказы, не твои законы. Живые существа». Он посмотрел на меня поверх фигур. Долго, молча. Затем вздохнул. «Ты не стал мной, слава богам. Но ты все равно мой сын и пойдешь туда, куда я скажу». «Нет», — ответил я и встал. «Я пойду туда, куда решу сам. Игра окончена». Он тоже поднялся. И в его взгляде я увидел не гнев, а что-то худшее. Расчет. «Тогда решай», — сказал он, — «прямо сейчас». Смахнув доску со стола, я без раздумий бросился вперед. Схватка началась мгновенно. Астраэль, несмотря на возраст, двигался быстро. Его руки помнили каждый прием, каждый захват. Мои тоже. Меня тренировали по его системе. Только теперь я боролся не за победу в поединке, а за будущее. Я подсек ему ногу, заломил запястье. Он рванулся, ударил коленом, я ушел в сторону. Его локоть скользнул по моему плечу. Я поймал его руку, резко вывернул и услышал глухой щелчок в плече. Очень болезненный вывих. Астраэль не вскрикнул, только сощурился, как будто я испортил ему расчет. «Ты действительно думаешь, что сможешь остановить меня?» — спросил он, тяжело дыша. Я положил ладонь ему на горло, не давя, только держа. Колено на грудь. Посмотрел прямо в глаза и сказал: «Я не хочу убивать тебя. Но не могу позволить уйти и продолжать в том же духе». «Тогда ты глупец», — прохрипел он. «Если не убьешь, появится другой. Система не умрет. Она просто сменит лицо». «Возможно». Я наклонился ниже. «Тогда пусть это будет мое лицо». Его губы дрогнули в подобии улыбки. А потом он схватил меня за воротник и швырнул через себя. Глотая пыль, я поднялся, но слишком поздно. Астраэль рванул к стене, нашел пальцами едва заметную щель в камне. Плита заскрежетала, открылся проход. Я бросился следом, но камень ударил меня в плечо и захлопнулся с глухим стуком, как гробовая крышка. С той стороны щелкнул засов. Астраэль ушел. Но теперь я точно знал, куда он направится, потому что все прочие пути отрезаны. В зале стало тихо. Слышались только мои частые вдохи и шаги Аджита, подошедшего ближе. Так мне все-таки стоило вмешаться? Пожалуй. Я размял ноющее запястье. Давно пора придумать условный сигнал, по которому ты будешь понимать, что подчиняться озвученному приказу строго запрещено. Придумаем, — ответил Аджит, кивнув. Но что нам делать сейчас? Я посмотрел на скрывающую проход стену, потом назад, на дверь, за которой бушевал город. Сейчас ты пойдешь наверх и передашь Аисе, что дело сделано. Но... А я позабочусь о том, чтобы так и было. Потому что Астраэль отправился в ту часть подземелья, где когда-то томились драконы и моя мать. И я поклялся себе, поклялся ей, что не дам ему выйти оттуда. Любой ценой.